Глава 16. Анна. Первый испуг прошел, как только я поняла, что мы не падаем в пропасть, а скорее катимся под уклон, как с крутой ледяной горки. Дух, конечно, захватывает, и на виражах пару раз крепко приложила о стены, но в целом все не так страшно. Я так думала ровно до того момента, как нас, Адриана и меня, сцепившихся в один клубок, не вынесла в центр довольно большой рукотворной пещеры и не затормозила о покрытый густым и мягким мхом валун. Едва переведя дух после смягченного, но все равно очень ощутимого удара, я попыталась сесть и осмотреться, только вдруг заметила, что Адриан как-то ненормально выгнулся, побелел, и на лице и руках у него странные пятна. Где-то я уже видела такие. «Святая диафрагма, а если сломал что-то?» «Твою, а не в ризму!» Мгновенно собравшись, я развила бурную деятельность. Сползла с его колен. Он ведь всю дорогу, пока мы катились, прижимал меня к себе, пытаясь свернуться клубком и закрыть своим телом. Очень осторожно попыталась уложить его на ровном полу, попутно отметив бешеный пульс и испарину. Мгновенно ощупала ноги, руки, грудную клетку. Все цело. «Неужели позвоночник?» Укладываться ровно пациент категорически не пожелал. Опять свернулся кренделем, как при сильной боли. Еще и мои руки попытался оттолкнуть, пока я его щупала. Ух, значит, не позвоночник. Но что тогда? Где болит? Адриан. Тут кругом антлигоз, бестолочь. И он снова отпихнул меня, не давая уложить нормально. А ты? Ты как? Ты в порядке? Это все было сказано сквозь зубы. С трудом, но с радостным таким удивлением. На тебя не действует? Не знаю. Слегка растерялась я, на мгновение прислушиваясь к себе. Сосущая пустота где-то в районе солнечного сплетения присутствовала, но раньше я думала, что это просто стресс и голод. А теперь поняла, что неприятное ощущение стало гораздо сильнее и резче, а еще оно потихоньку тянет силы и магию. Но именно потихоньку, пока вполне терпимо. Черт, конечно! Вот где я видела эти следы на его коже. В тюрьме, перед тем, как за нами пришел Мартыш. Это были следы от антлигосских кандалов. А на меня антлигос действовал не настолько разрушительно. Если тут кругом эта дрянь... Это тело выросло на каторге среди такой же руды. Мелькнувшая догадка показалась мне идеальной. Скорее всего, у меня иммунитет или что-то вроде. А тебя надо немедленно вытаскивать отсюда. Тоже мне потаскун. Просипел полудохлый некромант, снова меня отпихивая. Сейчас сам встану. И таки встал, держась за валун, пошатываясь и кривясь. А в глазах боль и страх, очень глубоко спрятанный страх. Не хочу снова сгореть заживо. Пробурчал он словно в бреду, оглядываясь дикими глазами. «Если это ловушка для магов, то сюда должен быть проход снизу. Надо только его найти». «Значит, не трать силы впустую. Жди здесь. Я быстро огляжусь, и тогда пойдешь сразу в нужном направлении, иначе потеряем время». «Жарко, как у Танатоса. Или на том костре», — выдавил он в ответ. Ох, твою аневризму, похоже, и правда бредит. Взгляд все более шалый, расфокусированный, но при этом упорно старается удержаться на ногах, хотя и заметно пошатываясь. «Если я сяду, то уже не встану», — пояснил Адриан через несколько секунд такого балансирования. «Но ты ищи выход, бестолочь, ищи. Он должен быть». «Потерпи, я быстро». С тревогой заверила я и устремилась вдоль стены, пытаясь нащупать, где здесь проход. «Адриан прав, он должен быть!» Вряд ли тюремщики съезжали к своим пленникам по этой американской горке, если это все же тюрьма, а не смертельная ловушка. Последнюю мысль я упорно гнала от себя, но она возвращалась, все более настойчивая и темная, по мере того, как я лихорадочно и торопливо прощупывала стены, идя по кругу и не находя ни малейшей впадины в грубо обтесанной стене. Внезапно мне послышался какой-то странный звук, настолько странный и неуместный, что в первый момент решила, что у меня тоже начинаются галлюцинации. Я замерла, прислушиваясь. Оглянулась на Адриана, который уже почти сполз по валуну, но еще держался за него из последних сил. И резко дернулась, снова уловив откуда-то из-за стены отчетливый стук, скрежет когтей по камню и... Уху! Еще раз, требовательно так. Уху! Черт! Но почему никакая радость обычно не обходится без отягчающих обстоятельств? Только я, внутренне возликовав, разглядела контуры небольшой двери именно там, где за ней кто-то стучал и ухал, только сообразила, как ее открыть, и нажала на нужный выступ, как из центра пещеры послышался стон. «Да же твою препарацию!» Обернувшись, я увидела, как почти теряющий сознание Адриан сползает по валуну на пол. Со всех ног, кинувшись к нему, я успела подхватить его прежде, чем он упал. Сама не знаю, откуда у меня взялись силы не только ворочить довольно увесистого парня, но и содрать с него самодельный рюкзак из одеяла. Вот как чувствовала. «Уху!» — неодобрительно сказала маленькая черная с белыми пятнышками сова, спланировав откуда-то из потолка на мшистый валун. «Уху! У!» Я не выдержала и нервно хихикнула, с трудом удержавшись на грани истерики. Не время. Одеяло на пол пещеры, Адриана запеленать в покрывало, чтобы даже случайно не касался незащищенной кожей чертовой руды, потом уложить его на одеяло и волоком, волоком в открывшийся проход. «Уху-уху-ху!» Обрадовалась сова и полетела вперед, явно показывая дорогу. «Ой, блин, позвонки мениски!» А у меня-то сил тоже не так, чтобы навалом. Иммунитет — это хорошо, но чёртова вампирская руда все равно действует. Просто медленнее. А счастье мое некроманское весит. Хорошо так весит, как нормальный мужик. Но ничего, вытяну. И я тянула, хотя коридор казался бесконечным, и в конце концов я настолько обессилела, что двигалась ползком, но упорно волокла за собой одеяло с бессознательным Адрианом. Плакала от злости и слабости, стонала каждый раз, напрягая последние силёнки, но тащила, с каждым рывком приближаясь к пятну света в конце тоннеля. Еще метр, еще полметра, полшага, полшажка. Я уже почти добралась до выхода, уже видела заветный каменный порожек, за которым виднелись пучки какого-то сена, и порхала запоздалая осенняя бабочка, пригретая неожиданно щедрым солнцем. Ну, последние усилия и... Чёрт! Я вскрикнула, наткнувшись ладонью на что-то острое. С глухим ругательством села и протерла залитые потом и слезами глаза. Так, скелеты. Точнее, как попала брошенная груда костей, очень старых и словно обгоревших. Я напоролась на обломок ребра, рассадила ладонь до крови. А, не о ребро, а железку какую-то. Вокруг обломка обмоталась облепленная грязью цепочка, к которой была прикреплена невнятная, но обладающая весьма острыми выступами хреновина. Вот она меня и раскровянила, зараза. Машинально я взяла этот обломок в руки, и тут меня пробрало чуть ли не до внутренностей. Я все же потомственный некромант, как выяснилось, пусть недоучка. И сейчас я точно знала, что держу в руках останки отца... отца Бернадет, короля Лоранда. А два других скелета, наверное, принадлежат его старшим сыновьям, сожженным вместе с ним на костре. Если бы я меньше вымоталась, наверное, шок был бы глубже. А так я только упрямо вытерла слезы, зачем-то, сама не знаю зачем, отодрала цепочку от ребра, завернула висюльку в носовой платок и запихнула ее в нагрудный карман Адриановой куртки. Потом расчистила дорогу, сметя останки к стене, и снова впряглась в волокушу. С рыком, больше похожим на сдавленное рыдание, я выдернула свою ношу из каменной норы на обычную, покрытую жухлой осенней травой лужайку, на чистом упорстве отволокла ее на несколько метров от прохода и без сил осела на землю. «Уху!» — поприветствовала меня наша спасительница, подмигнув мне с ближайшего надгробия. Какое-то время я просто наслаждалась кладбищенской тишиной, свежим воздухом и солнцем, а больше всего тем, что никуда не надо ползти. Тянущего ощущения антлигоса не было. Мы выбрались из ловушки, а потом на одеяле завозились. Бестолочь? Дура психованная. Какого? Ты что, меня на себе пёрла? О, живой! Ругается. Это хорошо. Нет, на одеяле. Ещё успела ответить я заплетающимся языком, прежде чем потеряла сознание. Последнее, что я услышала, это было призывное возбуждённое уханье и слова Адриана. «Да погоди ты, чудовище крылатое! Я уже понял, что надо за тобой идти, не дурак!» Пришла в себя я довольно быстро. Всё на той же лужайке, подмерное бухтение недовольного некроманта. И даже не припомнишь тебе твои обжорства в первые дни. Была бы совсем тощая, не протащила бы меня столько времени. Бестолочь как есть. Нет, чтобы бросить. По ощущениям, меня пытались взять на руки, но это получилась слишком неустойчивая конструкция, и Адриан, крякнув, перекинул меня через плечо. «Извини, дорогая, но только так. А ну, кыш! Показывай лучше дорогу, пернатая!»